Слава Господу, братья и сестры, за этот вечер. Уже зима настала, но мы собираемся, потому что знаем, что наш Господь, Он ждет нас так же, чтобы мы пришли перед Его лицом, прославили Его имя, потому что Он очень любит нас и нуждается в нас, отдал Своего Сына Единородного, чтобы мы имели общение с Ним. Слава нашему Богу за это. Всегда будем помышлять, друзья, о той любви, которую Он имеет к нам, потому что Он заплатил очень высокую цену. Он отдал Своего Единородного Сына, которого Он имел на небе, отдал Его в жертву за наши грехи, чтобы Он умер за нас. Он любит нас не меньше, чем Своего Сына, потому что Он отдал Его за нас, чтобы мы жили. И мы должны это понимать. И как мы должны сегодня действительно в нашей жизни стараться угодить нашему Богу, хотя не все получается, и не всегда можно жить безгрешной жизнью, иногда и ошибаешься, и падаешь, но Бог видит твое сердце. Если ты ревнуешь, если ты стараешься, если ты ищешь, то Господь, Он будет тебя благословлять, и Он тебя доведет до небесной страны. Я, друзья, хочу немножечко сегодня поделиться. У кого есть, друзья, откройте Ефесянам. Хорошо известное место. Мы читаем в 6 главе Ефесянов. Мы читаем с 10 стишка и ниже известные места для всех нас. Я прочитаю сначала. «Наконец, братья мои», 6 глава Ефесянам, «укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Для сего примите все оружие Божие, что вы могли противостать в день злой и все преодолев устоять. Итак, станьте, припоясав чресло ваше истину и облегшись броню праведностью, и обу ноги в готовность благовествовать мир, а паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого, и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божье». Слава нашему Богу! Мы часто читаем это место, даже некоторые, может, наизусть знают. Но вы знаете, я перечитывал это место, и как-то Дух Святой так начал мне показывать и задавать вопросы прямо мне. И так родилась проповедь, которая называется «Путь к победе». «Путь к победе». Вы знаете, что я заметил в этом месте? Что когда мы читаем это место, мы можем обратить внимание, что здесь говорится о том, что показана ситуация христианина, который подвергается атакам сатаны. Обратите внимание, вот мы здесь считаем, что здесь говорится, что мы должны вооружиться, взять оружие Божие. Для чего? Здесь говорится, что мы могли стать против козней дьявольских. В другом стишке говорится, что мы должны вооружиться для того, чтобы нам противостать день злой и преодолев устоять. То есть как бы мы видим оборонительная позиция христианина, что сатана приходит и начинает почему-то кого-то, дитя Божьего, сильно атаковать. И вот здесь говорится, что нужно, чтобы христианин что-то имел, чтобы ему устоять. Не показано здесь христианин, как тот, который побеждает, который идет захватывает, который идет разрушает царство сатаны. А ведь Бог нас-то поставил на этой земле и сказал: «Се даю вам власть», что? Наступать на всякую вражью силу. Не просто обороняться, не просто прятаться и бояться сатаны, чтобы сатана нам не сделал ничего плохого, ведь сатана был поражен на Христе. Но вот мы видим в этом месте, мы читаем именно, особенно вот этот стих: «А паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого». То есть мы видим, что здесь показан какой-то христианин, которого сильно атакует сатана. Раскаленные стрелы, он атакует его. Мы видим, козни строит. Мы видим, здесь показано, что какой-то злой день приходит, и ему нужно устоять и что-то перенести. То есть идет сильная атака. Сильная атака на этого человека. Почему? И я задал вопрос, а почему? Почему? Ведь мы христиане, мы в своей жизни цель христианина, или Бог нас хочет именно видеть такими, чтобы мы именно пошли, и не сатана нас атаковал, а чтобы мы его царство разрушали, чтобы мы шли и грабили его, чтобы мы шли и разрушали все то, что он сегодня держит в своих руках, а это люди, которые не знают Бога, а это люди, которые больные, а это люди, которые одержимые, а это люди, которые под властью Его, то мы, как Христос сказал, даю вам власть. И вот такая именно, я задал вопрос и сказал, Дух Святой, научи меня, я не понимаю, что здесь хорошего сидеть и быть атакуемым дьяволом, которого ты победил, и все время обороняться. Ну что ты здесь хочешь показать? И вы знаете, он обратил внимание мне на вот эти стишки. Посмотрите, друзья, 10 стишок и 11. Очень важные стишки, которые нам помогут. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его». Смотрите, уже много говорится в наших собраниях, насколько важно нам, чтобы в нашей жизни, как христианина, была сила Божья. Много проповедей брат Славик проповедовал, я немножко. Так вот здесь 10 стишок говорит, что мы должны укрепляться нашим Господом и могуществом силы Его. Есть сила Божья. Есть сила Божья, без которой христианин, он практически в жизни ничего не может. Есть сила Божья, которая дает тебе защиту и которая дает тебе возможность также быть тем человеком, который получает духовный авторитет и власть от Бога. Смотрите, и он говорит, для чего нужна сила христианину? Ну для чего? 12 стишок. Потому что наша брань не против крови и плоти. Вот мы здесь собираемся. Люди собираются, поем псалмы, молимся, что Бог кого-то освободил. Но здесь говорится, что мы люди, хоть мы и во плоти, и мы видим друг друга, наша война не против людей. Мы сегодня молимся не просто, чтобы Богу помолиться. Мы сегодня поем псалмы не просто, чтобы пропеть Богу, что слава тебе, Господь. Но мы вступили в брань, то есть в битву с невидимым миром. И этот невидимый мир, он составляет вот эти дьявольские, как здесь написано, начальство, власти, мироправители тьмы века сего, духи злобы поднебесной, которые в этом мире, и мы видим, что сатана, он назван даже, в одном месте написано, как Бог века сего, Бог века сего. У него есть определенные права, и есть вещи, которые он контролирует и держит, особенно людей, которые не могут обратиться к Богу. Написано, он ослепил их, а чтобы для них не воссиял свет благовествования о Христе. То есть он держит свое имение, он с оружием, и он охраняет свое имение. То есть мы видим, что этот мир, он частично принадлежит и под его властью многие люди. И вот здесь говорится, именно для чего сила Божья нужна христианину. Потому что мы приходим на это место, и мы идем, и уходим, что наша битва с вот этим невидимым врагом, который приходит и хочет нас атаковать. Но кто будет иметь успех? Какой человек, христианин, получит не только защиту, но также получит возможность наступать и разрушать? Вы знаете, когда мы молимся за больных, когда мы, допустим, пытаемся молиться, чтобы Господь наших детей спасал, и чтобы Бог исцелял больных. Часто я вижу такие молитвы, Господь, помоги. Мы просто просим Господа, чтобы Господь пришел, помог. А с другой стороны, есть люди, которые именно начинают как бы повелевать и говорить, чтобы дьявол оставил. Они как бы имеют какое-то дерзновение, говорят. Но вы знаете, друзья, и те, и другие люди, если они не имеют силы Божьей, то те, которые повелевают, которые как бы наступают, но если у них нет этой власти, нет духовного авторитета, они просто говорят на ветер. То есть даже твое слово, когда ты повелеваешь, когда ты даже веришь, но нет силы в тебе, это получается только слова. Или когда ты просто просишь Бога, у тебя нет ревности, просто Господь, да будет воля твоя, это тоже неправильно. Потому что Господь сказал, что христианин, он может иметь власть, Он может говорить и повелевать этому миру. И если Господь дал ему силу, если у него есть авторитет, то эти духи, эти силы, эти болезни, они должны уходить. То есть мы видим две таких ситуации, когда люди дерзают, но у них ничего нет, и тогда они просто другие смеются над ними, потому что они как вроде победители приходят, но ничего не случается. А с другой стороны, другие люди, они просто смирились, они боятся даже сказать «Во имя Иисуса Христа повелеваю тебе». Они боятся, потому что «Ну что, у нас только обетование, у меня ничего нет». У нас только обетование, даров у меня нет, ничего у меня нет. Но Бог сказал, что молиться, вот и молимся. А что будет, не знаю. Тоже плохо, потому что это человек, который не понимает, что Бог хочет дать силу тебе. Давайте посмотрим дальше, друзья. Итак, он говорит такие слова здесь, что мы должны укрепляться Господом и могуществом силы Его, потому что наша брань не против крови и плоти. Никогда ты по своей плоти, своим каким-то криком, или своим каким-то талантом, или даже своим каким-то дерзновением, которое исходит от тебя, не подкрепленное авторитетом Божьим, который Бог тебе дал в этом духовном мире, оно вообще не действует. Как бы ты себя внешне не вел, может, ты будешь прыгать, может, будешь ты кулаком стучать, или можешь громко говорить, оно не будет действовать. Потому что, вот сейчас мы подойдем, как все-таки это получить? Как все-таки получить? Ведь Бог сказал. Мы знаем, друзья, что Христос, когда Он пришел в этот мир, давайте обратим внимание, что Он, когда Он умер на кресте, знаете, для кого Он победил? Написано, Он победил сатану на кресте. Знаете, для кого? Для нас. Когда Он умирал на кресте, Ему не нужно было умирать на Христе, чтобы победить сатану для себя. Он умер, Он пострадал, чтобы нас искупить, чтобы нам дать возможность освободиться, и чтобы мы в своей жизни могли когда-то иметь победу. Победу. Знаете, мы имеем локальные победы. Где-то там подошло искушение, мы прошли, мы радуемся. Это, знаете, такие победы локальные. Но есть победа, когда ты идешь и просто разрушаешь. Просто ты говоришь, и оно совершается. Ты повелеваешь, или ты, допустим, начинаешь что-то, ты даже присутствуешь где-то. И вот этот духовный мир, он ощущает, что это человек, который победил. В нем сила Божья, в нем власть Божья. И он начинает, когда этот человек приходит, он начинает говорить, он начинает учить. Там люди начинают каяться, там люди начинают освобождаться. Там что-то происходит, потому что сатанинские эти вещи, которые сатана наложил на людей, они рассыпаются, в нем авторитет и сила. Давайте посмотрим на Иисуса Христа. Вы знаете, когда Он пришел в этот мир, многие думают, ну почему Иисус был такой сильный? Ну почему Он шел, и Его любое слово, там бесы выходили, исцелял? Наверное, потому что Он был Сын Божий. Но скажите, где-нибудь написано в Писании, чтобы до того момента, как Он принял водное крещение, Он кого-то исцелил? Где-нибудь написано в Писании, что Он какое-то чудо совершил, или где-то изгнал беса до того момента, когда Он пришел туда на Иордан, чтобы креститься? Не найдете. Нигде не найдете. И есть место филиппийцам написано, друзья, что Иисус Христос смирил Себя, принял образ раба, стал подобным человеком и принял образ человека. Смотрите, два раза написано. Стал подобным человеком, и принял образ, и по виду стал как человек. Ну, по виду мы понимаем. У него было две руки, две ноги, голова, уши. Он стал похож на человека. Но как понять то, что он стал подобным человеку? Это говорится о том, что когда он пришел в мир, он, хотя родился от Духа Святого, он стал как люди все. Он уставал, ему нужно было кушать, он был в немощи, он потерял почти все свое божественное знание, которое он имел на небе, потому что, когда его ученики спрашивали, он говорит, не ваше дело знать времена и сроки, которые Отец положил во власти своей. Он говорит, я не знаю того дня, когда я приду за вами, а только Отец мой небесный. Мы видим, он полностью, он настолько себя смирил в том, что стал человеком, что он не только по виду стал как человек, но он и стал такой, как человек. Как простой человек, он был и Бог одновременно, и как простой человек. И зачем ему нужно было столько молиться, ходить утром, вставать на гору, идти, молиться, когда все спали, целые дни проводить в молитве наедине с Богом, если ему все это далось только потому, что он Сын Божий? мы видим, все было совсем по-другому. Он стал как человек. И чтобы ему иметь силу Божью, чтобы он мог пойти и разрушать мир дьявола, ему нужно было получить эту силу. У него его не было так по себе. Он был как человек. И когда он пришел на Иордан, смотрите, мы видим, когда он крестился, когда его крестил, написано, Дух Святой сошел на него в виде голубя. Это есть, друзья, прообраз духовного крещения. Мы сейчас увидим. Когда он был рожден, и когда стал он маленьким младенцем от Духа Святого, это прообраз рождения свыше. Когда мы рождаемся, становимся детьми Божьими. Но когда мы получаем крещение Духа Святым, это прообраз, когда на него сошел этот Дух Святой. И написано, что Иисус стал исполненный Духа Святого. Он исполнился Духа Святого. Мы знаем, что когда человек получает крещение Духом Святым, он исполняется Духом Святого. Слава нашему Господу. Посмотрите, вот такой прообраз. Но обратите внимание, когда он был исполнен Духа Святого, он что, пошел сразу на служение? Он что, сразу пошел и пошел исцелять больных, пошел бесов изгонять, пошел разрушать царство дьявола? Знаете, что случилось? В этот момент, когда он был, как мы понимаем, крещен Духом Святым, Дух Божий, Дух Святой сразу ведет его куда? Куда его повели? В пустыню. И он там пребывает 40 дней и 40 ночей в посте. Зачем? Вы когда-нибудь задавали вопросы, зачем он, когда уже Дух Святой сошел на него, и он уже был исполнен Духа Святого, зачем Дух Святой повел его, и он согласился пойти в пустыню, чтобы 40 дней там пребывать в посте и молитве? Зачем? Это первый вопрос. А второй, как вы думаете, зачем туда пришел сатана и начал его искушать? Скажите, кто атаковал там в пустыне? Иисус сатану или сатана Иисуса? Кто кого? Сатана Иисуса. А скажите, после пустыни, кто кого атаковал? Сатана Иисуса или Иисус сатану его царство? Кто? Иисус сатану и его царство. Он просто шел и грабил его. Он шел и все забирал, то, что ему принадлежало. Что же случилось? Когда он пришел в пустыню. Знаете, когда Господь крестит нас Духом Святым, это есть только то, что Бог говорит и показывает и открывает нам, что есть сила Божья, которая должна быть в твоей жизни. Да, ты исполняешься Духом Святым. Да, ты чувствуешь присутствие силы Божьей, что есть сила Божья. И Бог говорит, вот она должна обитать в твоей жизни. Обитать. Скажите, как много крещенных Духом Святым сегодня, через многие годы, имеют духовный авторитет идти и разрушать царство дьявола? Очень мало. Почему? Ведь они приняли силу. Мы говорим, да, они приняли силу. Но ничего великого и ничего сильного в их жизни не случается. Почему? Потому что, вы знаете, когда Христос пошел в пустыню, Он просил Отца. Он сказал, Отец, я без силы и помазания, без власти и авторитета духовного, я на служение не выйду. Я не пойду, и я не буду проповедовать твое Евангелие людям, пока ты не наделишь меня вот той силой и властью, и авторитетом, чтобы я мог разрушать это царство дьявола. Вы знаете, когда человек начинает об этом думать, христианин, начинает задуматься, мне нужна сила Божья, даже крещенный Духом Святым. И он говорит, где сила Божья? Ведь я был крещен Духом Святым. Где она? Почему она не действует? Почему я даже слабый? Знаете, когда только ты начинаешь об этом думать и начинаешь просить Бога об этом, моментально прилетает, знаете, кто к вам? Сатана. Он прилетает, потому что он хочет, знаете, что сделать? Он хочет остановить тебя в твоем желании, разрушить твою веру, чтобы ты оставил этот путь, чтобы ты оставил те свои попытки что-то найти у Бога. Вроде у тебя этого нету. Смотрите, и начал сатана атаковать. Он начал атаковать Иисуса. И мы читаем, смотрите, наипаче возьмите что? Щит веры, которым вы угасите все, что? Раскаленные стрелы лукава. Скажите, чем победил Иисус Христос в пустыне сатану? Это была личная победа Иисуса. Знаете, в чем личная? Что Он остался твердым, и он до конца остался убежденным, что ему нужна сила Духа Святого. Скажите, чем он победил? Многие говорят, Словом Божьим. Он не победил Словом Божьим. Он победил верой. Он победил верой. Знаете почему? Потому что написано, что когда сатана, он искушает человека, что мы должны противоставить ему? Противоставить ему что? Твердую веру. И что будет с ним? Убежит от вас. Когда сатана тебя атакует, и ты защищаешься, самая главная защита – вера. Иисус там не нападал. Он защищался. А почему же Словом Божьим? Потому что вера от чего? От слышания. А слышание от чего? От Слова Божьего. Оказывается, сила Божья сначала приходит в твою жизнь, чтобы укрепить твою веру, живое Слово Божье, которое приходит, оно просто... Павел говорит, я хочу, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, а на чем? На силе Божьей. Сила Божья приходит сначала в твою жизнь, чтобы веру твою сделать как гранит. И потом Дух Святой тебе показывает, ты должен быть готов идти вперед и разрушать царство дьявола. И христианин говорит тогда, мне нужна сила Божья, мне нужно помазание, мне нужна сила Духа Святого. Да, я исполнен, но мне нужна сила Духа Святого. И он начинает нуждаться. И сразу прибегает сатана. Потому что он понимает, что такой человек, если он получит это, он пойдет и начнет разрушать все то, что он настроил. И он начинает пытаться разрушить твое желание и твою веру, что это может быть в твоей жизни. Но Иисус противоставил ему твердую веру. И он говорил, так написано, твердая вера основана на Слове Божьем также. Он оборонялся. И мы видим, когда сатана ничего не смог сделать. Он ушел. Что мы читаем, друзья? Что мы читаем Луки, друзья? Это прекрасное место. Я так люблю это место. Смотрите, когда он пришел в пустыню, он был исполненный Духа Святого, когда его искушал сатана. Но смотрите дальше. Когда сатана закончил свое искушение, он нападал на Иисуса, он атаковал его. 14 стишок говорит Лука, 4 глава. «И возвратился Иисус в силе Духа в Галилею, и разнеслась молва о нем по всей крестной стране, и учил в синагогах их, и от всех был прославляем. И когда он пришел в Назарет, он взял книгу, прочитал место с Исаии. «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу». Слава нашему Богу! Он помазал меня, и я могу идти и вот этих измученных на свободу выпускать, потому что я имею силу Духа Святого, мне Бог дал. Не Бог дал. Он нашел возможность именно в том, что он нуждался пред Богом. Он нашел возможность понять и получить от Бога. Нашел источник, чтобы всегда иметь в своей жизни Иисус Христос. Поймите, это не было автоматически в нем. Но я думаю, он Сын Божий, он шел, что хотел, то делал. Да нет. Я уже когда-то проповедовал, что есть одно место записано, что однажды люди к нему пришли и просили его, чтобы он исцелял их. А знаете, что он сделал? А он ушел в пустынное место и оставался там наедине и молился Отцу. Почему он их не исцелил? Потому что пришел тот момент, когда ему нужно было опять идти к Отцу, чтобы получить то, чтобы помогло ему делать то, что просили люди. Он ушел и никого не исцелил. Ушел просто на гору и молился Отцу. Друзья, я хочу с вами просто помолиться. Иисус Христос сказал, не отлучайтесь из Иерусалима, пока не облечетесь силою свыше. Он здесь говорил о крещении Духом Святым, но также он нам сегодня напоминает о том, что если мы крещены Духом Святым, он нам показал, что есть сила Божья. Но одновременно мы должны понять, что сила Божья обитает только в тех людях, которые понимают, что она у Бога. Если ты не будешь просить Бога, если ты не будешь об этом ревновать, если ты не будешь думать, где она и как ее получить, и нуждаться пред Богом, она никогда в тебе не будет проявляться. Она сначала приходит к тебе, это сила Божья, чтобы укрепить тебя, твою веру, чтобы именно сформировать тебя, как христианина, который понимает правильно, для чего он на этой земле, а потом в свое время... Когда ты остаешься верным, это же сила Божья, она постепенно начинает наделять тебя духовным авторитетом. Что такое духовный авторитет? Когда я молюсь, и что-то происходит. Когда я проповедую, и что-то происходит. Когда я говорю и повелеваю, и что-то происходит. Почему? Потому что это человек, который победил в своей жизни. Иисус победил в пустыне сатану для себя. Поймите, на кресте он умер и победил для тебя. А в пустыне он победил для себя, потому что он вышел, он мог всю жизнь ходить по этому миру и людей исцелять, потому что он был победитель. Но ему надо было пойти на крест, чтобы умереть за тебя, чтобы ты мог быть спасенным. У него не только эта миссия была, он хотел умереть и победить сатану для тебя, чтобы ты в своей жизни также мог иметь победу. Помните, есть место Священного Писания, что говорит в Откровении, Иисус Христос говорит, Иоанн, он говорит такие слова, побеждающему дам власть над кем? Над язычниками. И сокрушит их жезлом железным, как сосуды глиняные, и они разрушатся. И он говорит, как я победил и получил власть от Отца моего. Видите, какая связь? Я победил, и я получил власть от Отца, и вот побеждающий в своей жизни. А кто может победить? Только тот человек, который получит и будет иметь в жизни своей силу Божью, который поверит, что это ему принадлежит, который пройдет вот эту битву с сатаной, который придет и будет его искушать, чтобы он остановился, чтобы он свои эти мысли оставил, чтобы он подумал, что это не для него, для чего сатана приходит. Если ты не опасен сатане, он тебе никогда не придет и не будет с тобой бороться, потому что ты ему никакой опасности не представляешь. Как только ты подумаешь о чем-то том, что ему не хочется, чтобы ты имел, он всегда придет, и он начнет тебя атаковать. Поэтому давайте поймем, наша победа в нашей жизни заключается в том, что мы должны пройти какой-то барьер, понять, что мы даже крещенные Духом Святым, мы нуждаемся, чтобы сила Божья было нами найдено. Я не знаю, как вы меня понимаете. Может, вы не можете понять меня. Мы ведь крещенные Духом Святым. Мы уже облекли силу Духа Святого. Есть у нас это. О чем ты проповедуешь? Еще что-то? Друзья, я не понимаю. Но я вижу из Священного Писания, что сила Божья обитала только в тех мужах, которые понимали, что без нее они жить не могут. Апостол Павел говорит, что я буду с радостью находиться в моих немощах за Христа, в обидах, в нуждах, чтобы обитала во мне что? Сила Христова, слава нашему Господу. Для него это было самое важное, и он всегда нуждался, чтобы это было в нем. Он что-то делал, он как-то просил Бога, он всегда как-то нуждался и всегда хотел иметь это в своей жизни. И Бог ему давал, друзья, Бог ему давал, и он был наполнен этой благодатью Божией. Друзья, пусть Бог нас благословит. Мы дети Божии, каждый из нас в своей жизни, если мы постараемся, если мы смиримся, если мы прибегнем к Богу и начнем просить Бога, мы получим то, что Господь обещал каждому христианину для личной победы, а также для того, чтобы ты пошел и мог грабить царство сатаны, разрушать царство тьмы. А не это ли призвание церкви, друзья? Для чего церковь на этой земле? Она для того, чтобы разрушить вот это царство тьмы, царство сатаны, и чтобы утверждать царство небесное на этой земле. Мы для этого, в принципе, и избраны Богом. Достигнем ли мы этого? Найдем ли мы это вопрос, но Бог хочет, чтобы мы об этом говорили, думали и нуждались. И если мы это получим, мы сможем исполнять волю Его и быть теми людьми, которые действительно не просто обороняются, а идут. Знаете, когда сильный с оружием охраняет имение его, то что? Безопасности имение его, да? Это сатана. Это люди, которые им обманутые. Этот мир зла, который сегодня он контролирует. Но когда сильнейший его приходит, да? И когда он забирает все то оружие, на которое он надеется, что он делает? Он просто расхищает имение его. Все расхищает. И вот это то, что Бог хочет, чтобы мы делали в этом мире. Друзья, пусть Бог нас благословит. Через эти примеры вы все благословенные, вы все дети Божии. И Господь хочет, чтобы каждый из вас, по крайней мере, задумался о этих вещах. И мы будем благословенны им. Слава ему за все.